Глава 22. «Вы, должно быть, однокурсник Марии?» — раздался рядом звонкий голос, вырывая меня из задумчивости. Я обернулся и увидел перед собой пожилую даму, которая явно старалась выглядеть моложе. Слишком яркий румянец, неподходящее юное платье и тщательно уложенные, но искусственно выглядящие локоны. «Да», — коротко ответил я, стараясь не затягивать разговор, и принялся осматриваться. Предстоящая беседа меня тяготила. «Как мило!» — продолжила она, проигнорировав мою незаинтересованность. «Мария о вас говорила. Очень скромный, но талантливый. А вы ведь из семьи...» «Простите, мадам», — перебил я, понимая, к чему клонится разговор. «Но я думаю, Мария слегка преувеличила насчет скромного и талантливого. Вполне обычный». Дама изобразила улыбку, явно не привыкшая к такому ответу. «Ну, не надо себя принижать. Я ведь вижу, вы очень скромный молодой человек». Она осмотрела меня маслянистым взглядом, а потом вдруг игриво подмигнула. «И вполне перспективный. Только эти таланты нужно раскрыть, и я могу кое в чем помочь, если и ты поможешь мне». Я уже хотел было ретироваться под любым предлогом, как с другой стороны раздался громкий, слегка пьяный голос. «А, так это ты, Дебров?» Я обернулся. Ко мне подходил молодой человек с надменной ухмылкой на лице и бокалом вина в руке. Он выглядел так, будто уже давно пересек границу между легким опьянением и состоянием, когда язык начинает работать быстрее, чем мозг. Парня я не знал и в академии точно не видел. Судя по нашивке на руке, пуля в лавровом венце, незнакомец учился в кадетском корпусе. «Ты ведь тот самый, который победил Петрова в дуэли?» — спросил он, слегка пошатываясь. «Возможно», — сухо ответил я, не испытывая ни малейшего желания обсуждать эту историю. «Точно ты?» — парень подошел ближе, осматривая меня с головы до ног. «Наслышан. Даже у нас в корпусе об этом все только и говорят. Знаешь, Петров слабак. Вот меня б ты точно не одолел». «Считай, как знаешь», — сказал я, стараясь оставаться спокойным. «Смотри, какой скромник. Думаешь, что твои трюки с магией помогут тебе в настоящем бою?» «Я думаю, что этот разговор бессмысленен», — попытался закончить я, но он явно был настроен иначе. «Бессмыслен?» — его голос поднялся на октаву. «Это ты бессмыслен, понял? Тебе повезло с Петровым. А вот со мной, господин...» — вмешалась дама, видимо, решив, что ситуация выходит за рамки приличий. «Тихо, мадам!» — перебил он, бросив на нее взгляд, полный презрения. «Тут мужчины разговаривают!» Я почувствовал, как во мне закипает раздражение. Этот напыщенный аристократ считал, что может вести себя как угодно, прикрывая своим происхождением. «Возможно, вам стоит охладить голову», — спокойно сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Охладить?» — переспросил он, заливаясь пьяным смехом. «Это ты меня хочешь учить, как себя вести? Ты хоть понимаешь, кто я?» «Нет, и, признаться, не вижу необходимости узнавать», — ответил я, осознавая, что сдержанность уже начинает ускользать. Его лицо исказилось от злости. «Ты пожалеешь, что сказал это!» — выкрикнул он, делая шаг вперед. Вокруг нас уже начали собираться зрители. Почуяли, возможно, скандала. Я услышал, как кто-то за моей спиной шепнул. «Опять он. Может, отложим это на другой раз?» Предложил я, понимая, что любой конфликт сейчас приведет к нежелательным последствиям. Не хотелось запоминаться на первом своем балу и сразу скандалом. «Ты боишься?» — насмешливо спросил он, ухмыляясь. Я сделал шаг назад, собираясь развернуться и уйти, но в этот момент он толкнул меня в грудь. «Уходишь? А как же честь? Или ты ее вообще не знаешь?» Это был последний удар по моему терпению. Я повернулся обратно и, сдерживая ярость, произнес. «Хорошо, но только не здесь». Толпа вокруг нас становилась все гуще. Мужчины перешептывались, не стесняясь кидать на меня и моего оппонента заинтересованные взгляды. Тот уже потирал руки, предвкушая зрелище. Их азарт был почти осязаем. Впору было начинать принимать ставки. Несколько человек, похоже, уже этим занялись, переговариваясь с восторженным блеском в глазах. Никто из них не ожидал, что такое скучное мероприятие, как бал, будет украшено таким интересным событием. «Давай, Дебров!» — с издевкой произнес мой противник, ухмыляясь так, будто его уже объявили победителем. «Или тебе, может быть, нужно время, чтобы придумать, как выкрутиться?» Я молчал. Внутри меня закипала ярость, но я знал, что показывать ее было бы глупо. Парень пьян, явно это сейчас говорит в его голове хмель. Нужно держаться. «Ты же вроде герой!» — продолжал он, обводя собравшихся взглядом. «Или вся твоя смелость осталась на дуэли с Петровым?» Кто-то в толпе хихикнул, и это добавило масла в огонь. «Может, и Петрова ты обманом одолел?» Его голос стал громче. «Давай, Дебров, покажи всем, на что ты способен. Или ты боишься?» Парень даже засучил рукава. «Я не боюсь», — сказал я, глядя прямо ему в глаза. «Но мне противно тратить время на такие спектакли». «Спектакли?» Он сделал шаг ко мне. Я почувствовал запах вина, разлившегося вокруг него ореолом. «Это не спектакль. Это вопрос чести. Если она у тебя есть, конечно». «Может, оставим это?» — предложил я, все еще надеясь, что можно избежать прямого столкновения. «А ты умеешь отступать!» — хмыкнул он. — Точно. Тебе бы лучше быть не воином, а трусливым философом. Толпа снова засмеялась. Я почувствовал, как мое терпение истощается. Все это было бессмысленным. Но его провокации все сильнее пробивали мои обороны. — Ладно, хватит, — сказал я, делая шаг ближе. — Если ты так жаждешь драки, то почему бы тебе не предложить ее честно? — Честно? Он ухмыльнулся. «А что в этом честного? Мы оба знаем, что ты просто прячешься за словами. Прекратите, вы оба!» Попыталась вмешаться пожилая дама, но ее голос утонул в гуле голосов толпы. «Знаешь, Дебров, — продолжал мой противник, — я бы вызвал тебя на дуэль, но я не уверен, что ты вообще достоин чести такого поединка». «Это ты называешь честью?» — спросил я, сделав еще один шаг к нему. «Думаешь, ты лучше?» Он ухмыльнулся и указал на толпу. «Посмотри! Все хотят увидеть, на что ты способен». Толпа будто почувствовала его настрой, зашумела громче. Кто-то даже выкрикнул. «Давайте во двор!» И прежде чем я успел что-то сказать, нас обоих потянули в сторону внутреннего дворика. Люди словно жаждали увидеть кровь, их глаза горели предвкушением. Внутренний двор осветили факелы, создавая тени, пляшущие на стенах. Толпа сгрудилась вокруг нас, оставив небольшой круглый простор в центре. — Ну что, герой? — прошипел мой оппонент, подходя ближе. — Покажи, на что ты способен. Я был готов отбить его первый удар, но вдруг раздался громкий, уверенный голос. «Достаточно!» Толпа мгновенно затихла, и все обернулись в сторону высокого человека, стоявшего у края круга. Высокий — это, мягко сказано, настоящий великан, гора. Это был незнакомец, но его фигура внушала уважение. Я тоже обернулся. Раньше я не видел его, но почему-то сразу же понял, кто он такой. Титан. Человек. А человек ли вообще? Один из тех, о которых слагают легенды. Последний рубеж защиты человечества от иномирных тварей. Титан был высоким. Его рост легко превышал 8,5 футов. Широкие плечи и мощная грудная клетка делали его похожим на статую, выточенную из гранита. Однако в его облике не было излишней грубости. Каждая линия от угловатого подбородка до ладно сложенных пропорций тела выглядела тщательно отточенной, словно природа вложила в создание Тенегора все его мастерство. На его лице выделялись резкие черты. Острый нос, высокие скулы и глубоко посаженные серые глаза. Эти глаза казались спокойными, но в них пряталась глубина, которая внушала одновременно уважение и осторожность. На первый взгляд они казались холодными, но я замечал в них отблеск чего-то человеческого, усталости или, может, утраты. Его волосы были коротко острижены, чуть заметной сединой на висках. Это добавляло его облику мудрости. Густая борода была аккуратно подстрижена. Особое внимание привлекала его одежда. Темно-серый военный китель, отделанный золотистыми швами, подчеркивали его статус. На плечах красовались массивные металлические палеты, которые поблескивали в свете свечей. На груди виднелись несколько значков и символов, которые, вероятно, обозначали его заслуги. Но больше всего выделялась его осанка. Тенегор стоял как человек, привыкший держать мир на своих плечах. Его движения были плавными, но в них чувствовалась сила. Казалось, что даже воздух вокруг него сгущался, подчеркивая его присутствие. Он шагнул вперед, наводя нас холодным взглядом. Его присутствие словно потушило весь накал страстей. «Какая неимоверная сила!» — только и смог подумать я, глядя на Титана. «Здесь не место для таких разборок», — сказал он, и в его голосе зазвучала такая сила, что никто не осмелился возразить. «Если вы хотите выяснить отношения, найдите для этого более достойный момент и место». Я стоял, не двигаясь, осознавая, что драка действительно только что стала невозможной. Титан загасил конфликт, спасая всех, и пьяного парня, которому явно сегодня светило сломать нос о мой кулак, и тех гостей, кому был противен поединок, и хозяина, в доме которого едва не разгорелся конфликт. И меня, которому не нужно было вновь переступать черту законом. Все погрузилось в тишину, которая нависла после слов Титана. Я невольно задержал взгляд на огромной фигуре Титана, возвышавшегося над всеми. Было в нем что-то не то. Глаза. Не веселые, не строгие и даже не пустые. Я не мог ошибиться. В этих глазах мелькали какие-то странные, неуместные эмоции, которые ну никак не ассоциировались с Титаном. Грусть? Усталость? Нет, наверняка все же грусть. Причем очень сильная, почти смертельная. Я невольно нахмурился. Может, мне показалось? Я попытался отвести взгляд, но не смог. В этих глазах было что-то такое, что притягивало словно магический вихрь. «Что за ерунда?» — подумал я. Чем больше я смотрел, тем больше меня это сбивало с толку. Не выдержав, я закрыл глаза на мгновение и сосредоточился. Легкий прилив магической энергии отозвался во мне, открывая магическое зрение. Этот дар редко пригождался в повседневной жизни, но иногда показывал больше, чем обычное наблюдение. Мир вокруг изменился. Все наполнилось сияющими потоками энергии, струящимися вокруг каждого объекта. Я сосредоточил зрение на Титане. Его тело, переплетенное невидимыми рунными линиями, светилось ровным, но мощным сиянием. Плетение было сложным, сложнее, чем я видел раньше, но все еще понятным. Я сделал еще одну попытку дотянуться до его сущности, чтобы ощутить, что скрывается внутри. И тут наткнулся на стену. Невидимая преграда остановила меня. Барьер был таким прочным, будто специально создан для защиты. Я еще раз сосредоточился, изучая его структуру. Он был выстроен с безукоризненной точностью. Я не мог пробиться через него, даже мельком увидеть, что за ним. Впрочем, это было неудивительно. К толпе быстро подошел хозяин имения, Александр Орлов. Его лицо выражало растерянность. Он обводил взглядом собравшихся, пытаясь понять, что же случилось. «Что здесь происходит?» — спросил он, поднимая руки, чтобы жестом потребовать тишины. «Почему все вышли в сад? Почему?» Толпа раздалась, открывая ему доступ к нам. Увидев пьяного парня, Орлов нахмурился. «Опять ты, Лазарев, начинаешь буянить?» — строго спросил он, обращаясь к моему оппоненту. Лазарев, уже несколько остывший после вмешательства Титана, попытался что-то невнятно пробормотать, но Орлов резко оборвал его. «Я терпел тебя только из уважения к твоему отцу. Но всему есть предел. Вон из моего дома, пока я не позвал охрану». Лазарев метнул на меня взгляд, полный ненависти, но подчинился. От шепот толпы и осуждающие взгляды он покинул дворик, пошатываясь и задевая плечом стены. Орлов обернулся к Титану и мне. «Простите за этот инцидент, господа». Его голос вновь стал мягким, но в глазах все еще оставался след раздражения. «Так неудобно вышло. Этот Лазарев... Не обращайте внимания, пожалуйста. Я прошу у вас еще раз прощения. Парень на самом деле хороший. Просто иногда любит приложиться к бутылке». Орлов вдруг вздрогнул, словно что-то вспомнив. «Вы ведь не знакомы, ведь так? Позвольте тогда представить вам друг друга. Это Константин Дебров, студент нашей академии. Он учится с моей дочерью, Марией. А это...» — он повернулся к гиганту. «Тенегор. Один из самых уважаемых титанов империи. Приятно познакомиться», — вежливо сказал я, протягивая руку. Тенегор пожал ее. Его рукопожатие было крепким, но без намерения показать превосходство. «Взаимно», — коротко ответил он, изучая меня взглядом. «Я бы с удовольствием поговорил с вами обоими, но меня зовут по срочному вопросу». Орлов вздохнул, явно недовольный тем, что его отвлекают. «Прошу простить. Тенегор, надеюсь, вы присмотрите за нашим гостем?» «Разумеется», — кивнул Тенегор. Орлов бросил еще один извиняющийся взгляд в мою сторону, ушел, а я остался один на один с Титаном. Некоторое время мы просто молча смотрели друг на друга. Его присутствие было внушительным, а сила, исходящая от него, ощущалась на уровне инстинктов. Это была магия, сконцентрированная и смертоносная, как натянутая до предела тетива. «Тенегор — это имя или...» — начал я, чтобы хоть как-то нарушить затянувшуюся паузу. Титан с легкой улыбкой кивнул, словно ожидая подобной реакции. «Это не имя, с которым я родился», — сказал он глубоким, но мягким голосом. «Когда ты становишься Титаном, прошлое имя теряет значение. Впрочем, как все остальное. Мы выбираем прозвище, новое имя, отражающее суть». «А что значит Тенегор?» — не удержался я. Титан слегка наклонил голову, и в его глазах промелькнуло что-то вроде гордости. «Тени — это тьма, скрытая, непроницаемая, а гор — вершина, пик. Вместе это имя говорит о том, кто возвышается над мраком, и о тот, кто использует тьму как силу, чтобы защищать тех, кто под ней тонет». Его слова прозвучали уверенно, почти как клятва. В этот момент я понял, что Тенегор выбрал имя не случайно. «А ты смелый парень», — сказал Тенегор. «Не уверен, что это слово правильно описывает меня», — ответил я. «Да и какая тут смелость браниться с пьяным?» Он усмехнулся, и в его глазах мелькнуло что-то вроде одобрения. «Я имею в виду совсем другое», — произнес он, улыбаясь. И я вдруг почувствовал, что он словно видит меня насквозь. «Совсем другое».